Гадание на бобах. Отчего-то человечество, особенно неблагополучная его часть, истори стремилось хоть одним глазком заглянуть в грядущее. Точно оно медом ему намазано. Точно оно определенно таит в себе радостные перемены или, напротив, ужасные катаклизмы, что с точки зрения праздного любопытства совершенно одно и то же. Даром, что давным-давно сказано у Экклезиаста: «Во многое знание, многое печали. Хлебом нашего брата не корми, а подай ему хоть приблизительные сведения о грядущем, чего ради он от седой древности эксплуатирует цыган, звездочетов, юродивых, предсказателей по призванию, вроде пифий, а также завел себе гадания на картах, на кофейной гуще и на бобах. Специалисты говорят, что самое верное будет как раз гадание на бобах. И все-то человеку не терпится предугадать. От душещипательной цифири, после черточки на надгробии, до движения цен на продовольственные продукты. И вот спрашивается, зачем? Да, наверное, не зачем. Затем, что, как сказано у Достоевского, человек есть двуногое существо и неблагодарное. То есть, вроде бы живи и радуйся, пребывая в спасительном неведении относительно очередного государственного переворота или даты своей кончины. Сиречь, пользуясь величайшим благом, завещанным нам от Бога. И все-таки любопытно, да нытья под ложечкой любопытно, какие еще гадости нам готовит грядущий день. В сущности, это любопытство не так уж и трудно удовлетворить, если оттолкнуться от опыта прошлого, прибегнуть к законам неформальной логики и принять в расчет некоторые шалые отклонения от столбового исторического пути и линии судьбы, начертанных на ладонях. Даже проще — что ни предскажи, все сбудется, поскольку возможности человека значительно превышают силы воображения. Недаром последовательно реализуются прогнозы ясновидящего Нострадамуса, предвосхитившего и Великую Французскую революцию, и обе мировые войны, и множество иных общечеловеческих неприятностей. А, впрочем, он напустил такого поэтического тумана, что в каждом катрене мерещится намек на большевистский переворот. И даже еще проще, как говорится, к бабке ходить не нужно, чтобы, например, проникнуть в будущее господ Мюллера, Брауна и Дюпона. Все помрут, если, конечно, какой-нибудь русачок с тоски не синтезирует эликсир вечной молодости, который немедленно запатентуют приспешники капитала. То же самое немудрено угадать ближайшее будущее, скажем, Бельгийского королевства. Конституционная монархия плюс стопроцентный социализм, если, конечно, какому-нибудь очумелому нашему соотечественнику не вздумается омыть в шельде солдатские сапоги. Что до России, то, по правде говоря, провидеть ее ближайшее будущее невозможно, как ни раскидывай бобы, раз за разом вырисовываются фигуры, подозрительно смахивающие на кукиш, а все потому, что русская жизнь на неожиданности таровата, даже и чересчур, к тому же развивается она отнюдь не по законам гегелевской диалектики, но некоторым образом наоборот, и несет ее мать от подпункта вчера до подпункта завтра, как пьяного домой несет зигзагами и кругами. Оттого-то нашей России одинаково блазнит экономическое возрождение и хозяйственная разруха, упрочение демократических институтов и фашистская диктатура, органическое врастание в сообщество цивилизованных государств и Третья мировая война из-за широкого распространения по Москве вялотекущей шизофрении. Точно так же невозможно предсказать, что будет завтра с Ивановым, Сидоровым и Петровым, ибо хождение по тротуарам и после наступления темноты у нас довольно рисковые предприятия, качественные показатели алкоголя по сногсшибательности приближаются к цианидам, а национальный характер вообще таков, что человек может собраться в Большой театр, но в результате оказаться на похоронах, в Нижнем Новгороде, за решеткой или под кроватью чужой жены. Мюллер, Браун и Дюпон, как договорятся через 10 лет слегка обмыть в кафе «Ротонда» выгодное вложение, коли оно действительно окажется выгодным, так и не отступят от своего решения ни на йоту, а с нас, в сущности, чего взять, если в России даже таяние льда происходит не по Цельсию, а в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Но отдаленное будущее нашего Отечества вроде бы просматривается вполне, по крайней мере, виден его каркас. Как была родимая земля велика и обильна, такой она и останется —